Тем более, что он не считал себя вправе что-то мне диктовать или поучать, особенно сейчас, когда я начал активно заниматься лечением докеров. Да, он воспользовался своим положением, чтобы протолкнуть дочь на лечение одной из первых, но подобный поступок более чем можно понять. Тем более это лишь означало, что до кого-то я смогу добраться несколько позже, нежели должна изначально. Не было такого, что если кто-то по объективно независящим от него причинам не мог добраться до панацеи, то ему приходилось ждать еще неопределенное количество времени, когда очередь снова дойдет до него. В любом случае, спасибо за то, что вы уже сделали, снова было начал благодарить мужчина. Однако в эту же секунду произошло сразу две вещи. Позвонил телефон, купленный мной для связи с докерами, я не совсем понимала, зачем это, но папа сказал, что им так будет проще со мной связаться, а крысиный офицер, что ранее спокойно сидел в сумке, внезапно оживился и, взбежав по моей ноге и спине, начал с оживленным и в то же самое время обеспокоенным писком отбивать чечетку на плече. Барыги, много, вооруженные, атакуют гражданских, идут сюда, вычленила я самое главное, что происходит. Нахмурившись, спросил Арон, сразу же поняв, что происходит что-то неладное. Впрочем, это несложно сделать по ведущей себя явно нестандартно крысе. Потом, помотал я головой, отстраняясь от непрошенных мыслей и доставая телефон. Пастор, это и вправду барыги, не то, чтобы я сомневалась в разведке папы, особенно когда она столько раз уже меня не подводила, но мне просто было сложно поверить, что это сборище упитых наркоманов, грабителей и убийц способно на что-то серьезное без своего лидера, а он, по идее, должен был еще куковать за решеткой, особенно после всех предпринятых мной мер, которые должны были не позволить тому самостоятельно сбежать из тюрьмы. Именно так, дочь моя, хоть по голосу этого было и не слышно, но мне почему-то показалось, что он печально покачал головой. Именно так, по меньшей мере сотня стволов и вдвое большее число подтянувшихся на запах наживы наркоманов рассыпались по Фримонт-стрит и большей части южных доков, грабя, убивая и поджигая все, что видит, создавая максимум хаоса. Мне больно это признавать, но мы кто угодно, кожевники, грузчики, строители, но не воины, и с такой ордой просто не справимся. Прошу, принеси мир в души этих заблудших овец, пока в своей погоне за бренным златом они не отравили еще больше сердец. Боюсь, не все из них смогут это пережить, констатировала я. Ну серьезно, 300 вооруженных, готовых грабить, убивать и насиловать уродов, тут миром разойтись в принципе не выйдет. Да и потом, даже тогда, когда я всего 70 барыг захватывала, и то было 11 трупов, а сколько будет сейчас, и тем не менее я не могла бросить доверившихся мне людей, позволяя хаосу распространяться и дальше. Арон, я понимаю, что не могу отдавать вам приказов, а вы вольны проигнорировать мои слова, но все же прошу вас собрать людей и отвезти их к северным границам доков и кладбищу кораблей. Барыги на юге, и я постараюсь с ними разобраться, но, к сожалению, их слишком много, и я могу банально не успеть везде. Не стоит просить, я прекрасно все понимаю, покачал головой уже немолодой докер, после чего продолжил. Сейчас же этим займусь, а вы, будьте осторожны. Обязательно, кивнула я, выходя в окно, но вместо падения вниз взлетела на крышу. Уже сейчас, в самом начале, было видно зарево начинающихся пожаров и черный, подымающийся густой патокой к небу дым. Связавшись с отцом, я более точно определила местонахождение нападающих, после чего только и смогла, что сдержанно зарычать. Орда барыг разделилась на не менее 30 более мелких группировок, что бесчинствуют прямо сейчас в южных доках, медленно, но верно продвигаясь в нашем направлении. В отличие от империи или АП, у этих наркоманов не было прямого управления или жесткой вертикали власти, а толкач выступал больше в виде направляющего и главного заводил этой неуправляемой машины насилия на никотиновой тяге. Иными словами, специально искать лидера просто бессмысленно. Почувствовав вкус крови, запах легкой наживы и вседозволенности, они не остановятся, пока страх не сможет вновь пробудить инстинкт самосохранения, задавленный препаратами и наживой. Вздохнув и оттолкнувшись от крыши, я на дозвуковой скорости устремилась к первой из известных мне точек бесчинств. Только сейчас, стремясь спасти как можно больше жизни от нападения головорезов, я начала осознавать, что моя скорость несколько выходит за пределы человеческих возможностей даже без использования специализированных сил. Ведь даже сейчас, используя лишь полет, я уже была примерно в 4 раза быстрее профессиональных бегунов. А уж учитывая, что я летела напрямик, минуя все дома, переулки, узкие улочки и тупики, что невольно уменьшили бы скорость бегуна еще сильнее, то неудивительно, что я чертовски быстро добралась до первого очага возгорания. Им оказался небольшой магазинчик, что в очередной раз подтвердил мои выводы о том, что мелкий бизнес в Брактон-Бей может существовать только платя кроме налогов еще и за защиту кому-то вроде Лунга или Империи. Кому из присутствующего здесь десятка барыг понадобились кастрюли и зачем ради этого было убивать продавца и поджигать сам магазинчик, я слабо представляла, но сильно сомневалась, что для этого была объективная и, самое главное, логическая причина. Вздохнув поглубже и на всякий случай прикрыв глаза, я бросила в разнузданную толпу две созданные силой издающие легкий перезвон светошумовые гранаты. После тренировок с мутантами заставлять силу поддерживать сразу два диаметрально противоположных эффекта было несложно, и результат не заставил себя ждать. Привлеченные легким перезвоном барыги повернули свои лица к моим подаркам, но не успели даже осознать опасность, как ярчайшая вспышка ослепила глаза, а вслед за ней пришел направленный звуковой удар, вызвав настоящий кровавый фонтан из тел. Глаза лопнули, легкие и барабанные перепонки вместе с мягкими тканями просто разорвало, а обильное кровоизлияние в мозг довершало картину, из-за чего алая жидкость полилась из всех природных отверстий в теле. Опять, я снова перестаралась с силой своих навыков. Вот только долго рефлексировать на эту тему у меня не было ни времени, ни возможности. Создав новый конструкт, я направленным гравитационным ударом смяла все внутри магазинчика, заодно потушив разгорающееся пламя, после чего рванула ко второй точке. Спасать тут, к сожалению, было уже некого, а мне предстояло еще много работы. На пятой посещенной точке я наконец-то научилась дозировать силу удара, больше не превращая внутренности человека в фарш одним только звуком. Ухудшившееся зрение и слух, тошнота, звон в ушах, а также приступы паники у барыг не в счет, они сами пришли в доки грабить, убивать, насиловать, жечь и бесчинствовать, а потому даже моя совесть молчала об ухудшении состояния здоровья нападающих. И все же даже несмотря на свою скорость, я не всегда успевала помочь, и картина, что я увидела в первом случае, повторилась еще дважды. За это время только пришло короткое сообщение от папы о том, что на одной из точек был замечен двухметровый бугай, который пусть и с заметным трудом, но все же отбился от нападающих, спасая жизни двум членам профсоюза. Как закончу с барыгами, надо будет найти этого кипа и поблагодарить. Немногие решатся без опыта, а то, что у него были раны, говорит либо о неопытности, либо о слабых силах, прийти на помощь нуждающимся. И подобную самоотверженность надо поощрять. Уже на подлете к шестой точке я ощутила знакомый огонек силы и оказалась права. Слава. Прямо на моих глазах она легким ударом руки отбросила наркомана к стене, откуда он исполз поломанной куклой, однако вместо того, чтобы умереть, он, пиля налитыми кровью глазами девушку, начал тянуться к ней на одних только руках, хотя обычный человек или помер бы от полученных травм, или также скончался бы, но уже от болевого шока. Этот же будто не чувствует боли и травм. Черт, да когда же ты наконец успокоишься? Явно начала выходить из себя и так нервничающая героиня, отчего аура снова вышла из-под контроля, давя страхом на окружающих. Хм, неужели аура Вики усилилась, или она просто стала более серьезной с барыгами, а то два явных трупа и еще пяток со сломанными в том или ином месте конечностями об этом явно намекали. Мне даже пришлось приложить некоторые усилия, чтобы подавить малодушную мысль оставить нападающих на попечение членам новой волны и полететь дальше, но это было бы слишком жестоко и я даже не уверена, для кого в большей степени. Проблемы, подлетела я, приземлившись перед сумасшедшим и положив ладонь ему на лоб, уже отработанным способом погружая его в сон. Черт, что с ним, невольно вырвалось у меня, стоило ощутить организм подранка, кроме вполне ожидаемых инородных составов в крови, а также сломанного позвоночника, целого перечня сломанных костей и лопнувших почек, я нашла соединение, которого у него быть в теле просто не могло. Даже комбинация сразу нескольких видов наркотиков в разных пропорциях и концентрациях не могла вызвать такого эффекта, который оказывался на человека. А я-то откуда знаю? Несколько возмущенным тоном ответила подлетевшая Слава, посчитав, что этот вопрос адресован ей. Я уже раза два аккуратно отправляла его отдыхать у стеночки, а этот урод все встает и встает. И неудивительно, кивнула я, мысленно отметив, откуда у него взялись переломы ребер и плечевой кости. У него ярко различимая и явно вызванная искусственно нечувствительность к боли с ангидрозом, а также повышенная мышечная активность и подавленная иммунная система. Постой, но разве подобное расстройство нервной системы не крайне редкое, да еще и наследственное? Нахмурилась Слава, сразу уловив, в чем соль. Определенные познания в медицине были вполне ожидаемы, с такой-то сестрой. Угу, ты правильно поняла, кивнула я, попутно подлечивая наркомана. Не до конца, а так, чтобы он хотя бы дожил до полноценного лечения. Но ты сама видела, обычный человек со сломанными ребрами и костями будет лежать и стонать от боли, а не, игнорируя такой же сломанный позвоночник, ползти к тебе с вполне очевидной целью вцепиться в глотку. Если же сюда добавить анализ его тела, то можно добавить, что он был полностью нечувствителен к боли, холоду, жару и любым повреждениям вплоть до определенного порога. В то же время из-за подавленного инстинкта самосохранения и повышенной агрессивности он и нападал на тебя снова и снова, даже не задумываясь о побеге. Кроме того, повышенная физическая активность позволила ему временно выйти за естественные пределы, что, не нуди, Эмс, я тоже тебя люблю, фыркнула Слава, закатив глаза, и судя по воцарившемуся неловкому молчанию она только что поняла, что сказала. В смысле, приобретенный рефлекс, кивнула я, приступая к лечению следующего индивида. У этого ничего подобного тому, что было у первого, обнаружено не было, хотя состав наркотиков в крови был примерно схож, что подтверждало мои выводы. Значит, как минимум его, а скорее всего и многих других барыг дополнительно обрабатывали, доводя до нужной кондиции. Нападение было не случайным. Вот-вот, он самый, сразу же поддержала меня она. Кстати, мне сейчас сломать тебе пару костей или сразу перейдем к той части, где ты отвечаешь на мои вопросы? Да более непосредственно задала вопрос Вики, снова надавив аурой. Как агрессивно, закатила глаза теперь уже я, перейдя к лечению немногих пострадавших, в основном потому, что барыги сразу убивали или сначала насиловали всей гурьбой и только потом убивали. Ну давай тогда, спрашивай, только учти, что у меня еще много работы из-за этих уродов. Окей. Тогда ограничусь основным. Как именно ты разделала под орех империю? Не ожидала, что Слава при всей своей агрессивной и вспыльчивой манере и вправду задаст только один вопрос, причем тот, который на ее месте задал бы любой. Ну не просто же тасуя силы, словно чертов жонглер, ты права, не просто, кивнула я, заканчивая лечить пострадавших и взлетая в небо, чтобы определиться со следующей точкой маршрута. Слава не отставала, и несмотря на то, что мы находились как бы по разные стороны баррикад, и не думала нападать, хотя я на всякий случай готова была ответить звуком. Всех фишек и подробностей силы я тебе не расскажу, сама понимаешь, но, скажем так, чем больше проходит времени, тем сильнее я становлюсь. И как ты могла, наверное, заметить, быстрее, чем бесстрашный. Вот пиц. А я еще не верила этому придурку, шокированно пробормотала Вики. Если ее так поразило то, что и так станет понятно тому, кто умеет в анализ информации и работу мозга, то, пожалуй, ей точно не стоит знать про остальное. Какому придурку? Проявила долю дежурного интереса я, определяясь с ближайшей группой барыг. Да так, есть на форуме один идиот, которого обычно никто не слушает, а тут он под последним видео с тобой и оружейником начал зазывать всех в секту свидетелей королевы эскалации или как-то так. Его, конечно, быстро забанили, но вот название осталось, мда, и вправду придурок. Немного ранее, НАПС. Последние две недели для НАПСа выдались относительно спокойными. Несколько поездок по городу с пресловутыми мешками, разрытый клад с бижутерией и наблюдение за домом босса плюс окрестностями в подзорную трубу из окна снятой квартиры. Синекура, хоть в запой уходи, как говаривал один из его сослуживцев. Именно поэтому последние 10 дней бывший сержант тренировался как проклятый. Уж лучше самому себя затрахать до состояния нестояния, чем снова упиться в свинину. Тем более, не сейчас, когда жизнь только начала налаживаться. Проклятый бессмертный нацистский выродок со своими товарищами благополучно кормит червей. Да, не своими руками, но чему его научили, так это тому, что в борьбе с кипами все средства хороши, в том числе и другие кипы, особенно если они и так спокойно рвут друг другу глотки. только дурак этим не воспользуется. Напп сам не мог понять, то ли обновление организма, организованное Эзурой, пробудило в нем старые навыки, то ли сыграл свою глубоко психофизиологическую роль прошедший бой с Империей, но в форму он вошел чертовски быстро, не только восстановив большую часть старых навыков, но и начав осваивать новые, а уж с подтяжкой организма он вообще чувствовал себя на все 200%. Конечно, былую проблему с не только физической, но и ментальной зависимостью от алкоголя это не решило, и руки порой по старой памяти снова тянулись за добавкой, но что с этим делать, морпех знал прекрасно. Железо в руки, и тягать, носить, подымать, пока любые мысли об алкоголе не выветрятся, а мышцы не взмолятся о пощаде. Так что неудивительно, что подобный бешеный ритм тренировок, прерываемый редкими вылазками в город и перерывами на сон и еду, привел к тому, что спал ветеран не по ночам, а когда придется. Именно по этой причине звонок нанимателя в 5 часов дня застал морпеха спящим. «Чего?» — спросонья поинтересовался Напс. «Опять, по 5-й и 6-й к тебе идут банды барыг, огнестрел, бугаи 1-3, нечувствительные к боли, все под наркотой». «Принял». Напс мгновенно проснулся и принялся одеваться на скорость, как в учебке, поставив телефон на громкую. Они заполнили старые доки и граничный центр. Почти 300 ублюдков. Силы у каждого 5-го минимум, толкача не нашел. «Задача – вытаскивай людей», – отозвался Дэнни. «Организовывай оборону, отстреливай их на скорость, уводи за собой, тебе виднее, любым способом». Жестко закончил он. Прошло то время, когда он всеми возможными и невозможными способами старался избегать конфликтов. Кайзер первым решил играть по-взрослому, и им оставалось только принять эти правила. Кто же знал, что Империя окажется не готова к стрельбе на поражение? «Дэнни, когда ты говоришь любым», Напс не мог не уточнить. «Гражданские, пусть даже и играющие в подручных, или даже Луисов Лейн, Кипов не всегда представляли, что может натворить рота морских пехотинцев, которым сказали можно. Мне насрать, что ты сделаешь с этими ублюдками. Мне насрать, увидит ли тебя кто-нибудь или нет. Можешь сказать, что ты в команде, слухи уже пошли. Новое лицо сделать не проблема. Спасай людей». Дослушивая последние инструкции, Напс натянул балаклаву на физиономию. Он, конечно, верил в то, что Азура может дать фору любому пластическому хирургу, но свое лицо было дорого ему как память о родителях. Достал верную М-16, раскидал по разгрузке гранаты и запасные магазины, после чего выскочил в окно. К сожалению, так хорошо зарекомендовавшая себя в отстреле нацистов трофейная М-107 была слишком тяжела, чтобы он без улучшений мог таскать ее на своем горбу по всем докам, да не просто таскать, а активно принимать участие в бою. Нападение. Часть 2. «Слушай, я все спросить хотела, а твои-то где? Мне сложно поверить, что нормальная семья отпустила бы родную дочь пинать вооруженных барыг и даже не присматривать за ней, будь она хоть 10 раз неуязвимой». Все же задала я животрепещущий вопрос, так и не сумев найти взглядом остальных представителей новой волны. То, что сюда пустили бы стражей, я ни за что не поверю, ибо даже если хотя бы один из них будет ранен или убит барыгами, это будет самая настоящая пиар-катастрофа. Следовательно, остаются только новая волна и сами герои протектората. Все. Но ни тех, ни других, я почему-то все еще не вижу. Ну, немного даже смутилась Вики, почесав щеку. Меня не то чтобы отпустили. Скорее я сама сюда сбежала, и родители об этом вроде как не знают. Да и не уверена я, что они прибудут сюда раньше, чем все устаканится. Несколько тише закончила под конец девушка. Подобное бездействие, когда другие страдают и умирают, было бы для меня возмутительно. Вернись я в прошлое, к началу своей карьеры. Сейчас же я прекрасно понимала, что быть героем без маски это не только круто, весело и почетно, как наверняка думает Вики, но еще и налагает определенные особенности. И первая из таких в том, что они всегда на свету и от них все ожидают безукоризненной геройской деятельности. Иными словами, если член новой волны во время задержания кого-то убьет, то ему придется отвечать по закону, а на репутацию всей команды будет наложена тень. Даже если убитый будет вооруженным до зубов, обколовшийся дурью и представляющий немалую опасность для окружающих наркоманам. Естественно, в таком случае новая волна не будет рисковать, ввязываясь в столкновение с вооруженными психами. Подобное более чем понятно и естественно, в отличие от находящейся здесь славы. Если ты, конечно, не подросток Кейп. В таком случае гормоны играют в голове, а силы подталкивают к конфликту, заставляя совершать не самые адекватные, со стороны здорового человека, поступки. «Понятно», – кивнула я, заканчивая разговор, «ибо мы уже подлетали к еще одной группе наркоманов. В этот раз они закидали дом бутылками с зажигательной смесью, не давая жильцам выбраться, а каждого, кто пытался спастись, забивали палками и цепями. И все это под непрекращающийся гогот и советы, куда и как лучше бить, чтобы доставить максимум боли. Я атакую первый, а ты заходи с тыла». Нетерпящим возражения голосом командую я, просто потому, что времени на рассусоливание просто нет, после чего влетаю в самую гущу. Разошедшиеся от двух созданных силой гранат в руках вспышки света ударили по глазам уродов, заставляя переключить все внимание на себя. В этот раз я не сдерживалась, хоть и использовала исключительно силу света, так что ближайшие ко мне навсегда лишились возможности видеть, другим же придется пройти дорогостоящее лечение. Иными словами, тоже калеки, ибо без панацеи им никто в городе не поможет. «Осторожно!» – выкрикнула пикировавшая Слава, увидев, что один из ослепших попытался выстрелить из дробовика. «В толпе товарищей!» Подобный идиотизм я бы просто проигнорировала, ибо своим выстрелом вслепую он принес бы больше вреда окружающим, нежели непробиваемый мне, но по привычке, я просто забыла предупредить об этом Славу. В итоге, в момент столкновения кулака девушки и спины наркомана, его выгнуло под неправильным углом и отправило в стремительный, пусть и недолгий полет, а рука, дернувшись в последний раз, нажала на спусковой крючок, выстрелив в стоящего слева. Полный заряд дроби в лицо и грудь гарантировали, что до лечения он не доживет. Проводив взглядом улетевшее тело, я мысленно отметила, что теперь оно тоже относится к среднему роду, ибо с такими ранами не живут. Тем временем двое из нападавших, закричав, вошли в раж и, размахивая руками с зажатыми в них стальными трубами, начали продвигаться куда-то примерно в нашу сторону, щедро раздавая сломанные кости и билеты на тот свет всем окружающим. Те начали бить в ответ. В итоге уже через десяток секунд началась самая настоящая королевская битва среди слепых и обколотых. Думаю, уже через пару минут они бы сами друг друга благополучно забили насмерть, а немногих выживших радостные докеры пустили бы осваивать подводное плавание на дне залива. И черт подери, но подобная вероятность не вызывала у меня такого уж резкого негатива. Почти десяток секунд я обдумывала бросить этих убогих на попечение их недавних жертв, так сказать, в назидание, но потом все же сдалась. «Слава, в воздух!» – закричала я, привлекая внимание дерущихся, а когда участница новой волны взмыла, ударила в определенном радиусе от себя, но на этот раз уже звуковой волной. Из всей этой толпы остались стоять только двое из начавших буянить, к которым со спины подлетела Слава, обеспечив столкновение двух пустых черепных коробок друг с другом. Уже ожидаемо, но оба громилы оказались из тех самых обработанных. Ну, за командное взаимодействие я бы поставила двоечку, но вот за эффектность чистая пятерка, отряхивая руки и стараясь не смотреть на отбывших в мир иной наркоманов, сказала Слава с натянутой улыбкой. Вид трупов для нее, как для героя, был определенно непривычен, но и бросаться обвинениями или говорить о важности сдерживать свои силы перед теми, кто с радостью пустит тебя по кругу, а после убьет, как некоторые, тоже не спешила. «Да, это камень в огород мисс ополчения, и мне за это совершенно не стыдно. Я не особо командный игрок», только и могла на это ответить я, подлечивая, а скорее усыпляя, уродов. «Ну, дай бог, будет время и поправим», хлопнула меня по плечу Слава так, будто и не было всего этого противостояния с империей, после которого меня заклеймили подлой и жестокой убийцей. «Хорошо бы, но у нас еще много работы», напомнила я о происходящем здесь и сейчас, а не когда-то в светлом и почти наверняка далеком будущем, где оружейник не является мудаком. Мисс ополчения действительно наставляет новичков, а тебя не объявляют злодеем за то, что ты посмел выжить в столкновении с бандой нацистов-суперов. Мда, это даже не фантастика, коей стала моя обыденность, а самая настоящая махровая, сферическая фэнтезия в вакууме из палаты мер и весов. Вздохнув, отгоняя непрошенные мысли и в уме прикинув количество трупов, я применила частичную трансформацию в тирана, чисто ради возможности стрелять шипами, которые все равно засветило еще во время столкновения с империей, которыми тут же прострелила головы телам. «Зачем?» – удивленно посмотрела на меня девушка. «Учитывая мою репутацию, лишние 5-6 трупов барыг ничего не изменит, зато тебя не смогут обвинить в их убийстве, а будут приставать, «Вали все на меня», — ответила я, заканчивая лечение. «Впрочем, сомневаюсь, что оружейника будут волновать травмы, полученные наркоманами при жизни, когда есть такой удобный предлог, как стальной шип в черепушке». На этом разговор временно затих, и потушив очаги возгорания, а также оказав помощь раненым, мы полетели дальше. Вероятно, Вики даже не задумалась о том, что делать с пленными, я же решила особо не мудрить и оставить их на докеров. Кто-то из них полицию точно вызовет, вопрос только в том, да или после того, как выместит свои боли и страх на виновниках. В любом случае, носиться по докам с лозунгами в стиле «жизни барыг важны» я точно не собиралась, и куда больше меня волновало, что делать с толкачом, если это действительно он ведет подобное нападение. Ну и конечно, кто дергает за ниточки. Сомневаюсь, что у этого урода с пропитыми насквозь мозгами хватило бы харизмы и влияния, чтобы заручиться поддержкой Биотехноя, который и обрабатывал часть наркоманов. Примерно в это же время Фрэнсис Тернер, бывший сержант морской пехоты США Фрэнсис Тернер, ныне более известный, как Напс, не любил самые разные вещи и самых разных людей: пацифистов, колумбийцев, расистов, троюродных кузенов и губернатора штата Нью-Гэмпшир. Он не любил их по самым разным причинам, и все они в различные отрезки его жизненного пути успели побывать на первом месте рейтинга самых ненавистных сволочей в его жизни, но в настоящий момент даже всем скопом они не могли доставить ему столько негатива, как ебаные кипы. Теоретически ни один из трех наркоманов, пытавшихся загрызть стрелка минуту назад, кипом не был, но испытывать ненависть к биооружию сержант считал ниже своего достоинства. А вот ту скотину, которая превратила трех обычных городских отморозков натурально в зомби, способных пережить попадание нескольких пуль в корпус без особых проблем, сержант успел заочно приговорить к смертной казни через забивание ногами. К счастью, ранения не только запустили регенерацию и подстегнули метаболизм на 500%, но и отшибли идиотам последние остатки ума, о чем свидетельствовал последний выживший, упорно ползущий к Напсу и клацающий зубами. На низкую скорость передвижения влиял не только перебитый пулей позвоночник, но и зажатый в руке револьвер, мешающий эффективно цепляться за землю. «Если ты не собираешься в меня стрелять, мог бы выбросить свою пукалку, урод», — посоветовал морпех, занося ногу над хрипящим существом. Хотя уже не важно. Нога в армейском ботинке несколько раз опустилась на голову наркомана, с каждым разом все больше окрашиваясь в красное и серое. «Я, вашу мать, не учился стрелять противнику в гребаные головы на ходу, как каким-то зомбарем». Напс передернулся, оглядывая лежащие на автостоянке трупы. «Пять биотварей, три обычных отморозка и мать с двумя детьми, пытавшаяся от этих отморозков сбежать». При виде гогочущих нелюдей, обсуждающих вопрос, что лучше, некрофилия или футбол отрубленными головами, ветеран отбросил в сторону и так-то крайне малоинтересную идею гражданского ареста и сразу открыл огонь на поражение. Стрельба короткими очередями в корпус, как привык, по противнику, не утруждающему себя ношением бронежилета, принесла неожиданный результат, и сержанту пришлось с бодрым матерком перезаряжать винтовку на бегу, уворачиваясь от двух ходячих зомби. Только бы не ампутация, мать ее. Обколотые дрянью еще недавно хорошо знакомые барыги удивляли. Не только снижением интеллекта и повышенной агрессивностью ко всему живому, кроме своих обколотых собратьев, но и возможностью, иной раз прямо на ногах, пережить то, что обычный человек считал бы смертельным. Большая часть этих уродов пули в корпус просто игнорировала, пока они не задевали позвоночник или сердце, но даже тогда, еще некоторое время они пытались его достать. Повреждение в конечности наркоманов только замедляло, а попадание в голову обязательно должно было нанести определенные повреждения мозгу, иначе успокоить их Напс просто не мог. Если не взрывать каждого второго естественно, на что не то, что гранат, а даже патронов просто не хватит. Определенно, после этого задания ему придется здорово так пополнить и разнообразить свой арсенал, получив и что-то крупнокалиберное. Следующую группу Фрэнсис нашел просто и незатейливо, по звукам выстрелов. Обдолбанные идиоты радостно дырявили мусорные баки, загораживающие небольшой тупичок между двумя стоящими рядом домами. Из-за баков отстреливались, матерясь на два голоса. Ни о каком нормальном контроле окружающего пространства, слава богу, речи не шло, хотя элементарные навыки выживания в Брактоне подразумевали наличие стоящего на стреме. Тот откровенно манкировал своими обязанностями, избивая ногами какого-то бедолагу, изредка и без энтузиазма отвлекаясь от процесса и оглядывая окрестности. Фланкирующий огонь накрыл большую часть идиотов в первые секунды боя, а дальше Напс начал одиночными выбивать головы всего двух выживших. «Эй, за баками, медикаменты нужны?» «Уже нет», — мрачно отозвались из переулка. «Обозначьте себя, простой обычный гражданин, осуществляющий обычный гражданский арест, офицер», — не скрывая легкой издевки выкрикнул Напс. «Если вы планируете предъявить мне превышение пределов самообороны, то лучше скажите сразу. Будь моя воля, я бы тебе медаль дал за эту самооборону». Из-за баков показался полицейский, настороженно осматривающий Напса, трупы стрелков и их лежащую на асфальте жертву. «Превентивную, мать ее, офицер Ковальский. Как понял, что мы из полиции?» «Машину увидел». Вышедший из-за угла негр кивнул в сторону изрешеченного пулями полицейского автомобиля, воткнувшегося в столб неподалеку. Что характерно, до этого времени он накрыл уже штуки три разномастных групп, но это были первые стражи закона, которых он увидел. Как знал Фрэнсис от своих немногих знакомых в городе, в случае если беспорядки охватывают обширные районы, то полиция старается оцепить и не допустить распространения беспорядков, а после или стягивают силой подавляют, либо ждут, когда люди перебесятся и начинают наводить порядок. Очевидно, что в Брактоне правильно работал исключительно второй вариант, ибо пятерки героев определенно могло бы хватить как минимум для локализации барыг, чего он от чего-то не наблюдал. Логично, почему эту тварь не прибил? Коп кивнул в сторону жертвы насилия, стонущей на асфальте. А он с ними был, его вроде вот этот ногами мутузил, удивился Напс, но, присмотревшись к обсуждаемому, признал, что внешне тот скорее напоминал не жертву, а хищника, или падальщика, на худой конец. Шакала табаки, татуировки, зрачки, суженные в точку, и синие цвета барыг. «Я это, я никого, я тут ничего не знаю, я...» Лежащий взвизгнул, получив полновесный пинок в плечо. «Кончай цирк, я тебя видел, когда вы по нам стрельбу открыли, ублюдок. Что, решил под шумок наркоту у братишек потырить? Ты чё, мужик, я в воздух стрелял, я ж не отморозок, по свиньям, ай, по полиции стрелять. Я ж не мокрушник, я просто с джиком пошел, сказали весело будет и колеса». От наблюдения за допросом на пса отвлекла пара, вышедшая из того же переулка. Толстый и чернявый коп, словно сошедший с экрана фильмов про итальянскую мафию во власти и долговязый негритянский паренек лет 16. «Сержант Манзани», — махнул значком итальянец, — «что можете сказать о текущей обстановке? Противник наступает с запада разрозненными группами от 6 до 10 бойцов, общая численность в районе 300. Почти все под препаратами, резко повышающими болевой порог и обеспечивающими возможность вести бой до смерти, игнорируя любые ранения, кроме смертельных. Часть бойцов после получения ранений выходит на стадию убер-солдат в ущерб интеллекту. Был тут один, ядовитой блевотой плевался без всяких ранений», — вставил юноша, пытающийся подобрать пистолет одного из бандитов. «А вы тут что забыли, ребята?» — прервал доклад Напс. «Или кордон сняли и в атаку?» «Какой, мать его, кордон?» — махнул фуражкой сержант, ногой отпихивая пистолет подальше. «На участках телефоны раскалились, все на выезды выехали, из них больше половины ложные, 20 минут назад только основные улицы смогли перекрыть, и то только в доках. Что на севере и юге творится, непонятно, связь с телефонами глушат, а мы тут везем в участков трех вандалов двух». Сержант покосился на машину, рядом с которой растекалась подозрительно красная лужа. «В общем, от двух групп ушли, сквозь третью буквально тараном прорвались, а эти мудаки нас таки достали. А вы, мистер ополчение?» — послышался голос второго вандала, наконец-то покинувшего тупичок. Невысокий мулат нервно теребил завязки бинтов, обмотанных вокруг головы, и держался одной рукой за стенку. «Или из парней выверта? Охренеть, у нас логик появился», — хмыкнул Фрэнсис. «Других вариантов у тебя нет? Убер с элитом свалили, а кроме них и выверта никто миньонам такую снарягу не сделает. Тем более, что кожа темная, а не желтушная или белая», — поделился житейской мудростью мулат. «Так что или вы пришли, или триггернули на днях, а то раньше бы на улице вышли, хотя бы имперцев мочить. Тебе его не в камеру, а в школу полиции надо вести, сержант Манзани», — протянул Фрэнсис, подумал немного, хмыкнул и представился. «В общем, я новый герой, а звать меня можете Мститель. Только кричите громче, я к этому позывному еще не привык». «Ну что, Мститель, устарела твоя информация?» — к беседующим подошел Ковальский, толкая перед собой выжившего барыгу в наручниках. Наш общий приятель поведал, что за этот час по всей портовой швали и не только прошел клич с обещаниями халявной наркоты, поживы и возможности удовлетворить все свои самые изысканные желания. Сквозь наш неприступный, мать его, кордон, просачиваются все, кому не лень обнести магазинчик или закинуться технарской наркотой от самого толкача. А судя по тому, что ни один мобильник связь не ловит, телефонный аппарат на проходной напротив молчит, а над остальными кварталами города до сих пор стоят подозрительные столбы дыма, подмога к нам придет крайне нескоро, если вообще придет, потому что вообще не ясно, куда кинет желтопузых и с какими целями этот бардак был устроен. Коп подумал и стал махать рукой, указывая на идущие в три стороны улицы. В общем, можем прорываться на запад, там вроде как ехать меньше, но видели толкача и какой-то совсем дикий цирк уродов. На юге бардак с лазершоу, а на севере натурально профсоюзы пытаются организовать оборону, но при этом крысы сошли с ума и людей жрут. А можем откатиться к востоку, окопаться и молиться, чтобы весь квартал не спалили. Я открою вам небольшой секрет, ребята, улыбнулся за балаклавой Фрэнсис, крысы, это наши друзья, отходим к северу. 10 минут спустя, ну дайте ствол, ну ясно же, что каждый боец на счету, ныл негр. Слушай, Кортис, начал сержант Каттон, слушай, парень, если бы не тот факт, что мы в промзоне, а эти уроды вокруг, я бы вас обоих пинком нахрен отправил, в подвалах отсиживаться. Но давать оружие в руки левым гражданским без опыта я не намерен. Меня дядя стрелять учил. Фрэнсис поморщился и попытался отфильтровать перепалку за спиной, сканируя окрестности в бинокль. Что не так, мститель? Спросил залегший рядом Ковальский. Ты что, думаешь, что посреди этих лабазов кто-то устроит засаду на нас таких красивых? Я ни хрена не понимаю, в чем дело. Что-то непонятно, но что не ясно. Тогда перекрестились и пошли. Через те ветхие здания нам не пройти, там неделю назад 3 бомжей завалило и в любой момент все рухнуть может, на западе свалка полыхает, а сзади могут подтянуться дружки тех уродов, что мы постреляли, куда ни глянь, везде жопа, флегматично расписал альтернативу офицер. Пятерка быстро, но по возможности бесшумно пересекала полосу заброшенных складских и производственных помещений, не то, чтобы на псу не хотелось устроить охоту на шакалищах по округе бандитов, но патроны к винтовке заканчивались, а стрелять из трофейного оружия было страшновато, несмотря на редкое для барыг качество, оно все равно периодически давало осечки, клинило, а в одном наблюдаемом Фрэнсисом случае взорвалось прямо в руках у стрелка. Так что до соединения с Денни, имеющим в заначке 2-ю винтовку и патроны, да и в целом с дружественно настроенными силами ветеран решил по возможности контакта избегать. Фрэнсис нахмурился и снова оглядел окрестности. «Да нет тут никого», – проворчал Манзани, в очередной раз отшив пытающегося заполучить один из трофейных пистолетов негра и краем глаза отслеживая ковыляющего пленного бандоса. «Земля плоская, как грудь моей бывшей, вместо стен арматурины, все, за что можно было спрятаться, давно сперли, кроме этих бетонных хреновин». Но их мы с пригорка осмотрели, а подвалов на этой территории отродясь не было. Фильм ужасов типа, нервно хихикнул Мулат, хромающий в центре группы. Все забывают проверить, юноша поднял голову вверх и замолк. Фрэнсис рванул в сторону, вскидывая винтовку и пытаясь выцелить возможного противника, но 3 нечеловеческих силуэта уже летели вниз. Упавший на него урод попытался насадить морпеха прямо на костяные штыри, торчащие из локтей и предплечий, но жертва увернулась, показав запредельную даже для тренированного бойца гибкость и скорость реакции, и выстрелила короткой очередью на 3 патрона, буквально воткнув дуло винтовки в глазницу мутанта. Фрэнсис оглянулся и увидел 2-го нападавшего, лежащего на земле с развороченной зарядом дроби животом. Сине-зеленая женщина все еще пыталась поднести к пасти печень мулата, из распоротого здоровенными когтями брюха. «Сдохни, сдохни, сука!» Итальянец пытался на бегу перезарядить пистолет, уворачиваясь от ударов 3-метрового монстра, отдаленно напоминавшего зеленого громилу из старых комиксов. Монстр выплюнул руку пленного барыги и взревел. Не высаженная ранее Манзани полная обойма, ни несколько выстрелов из дробовика Ковальский его не останавливали. В тот момент, когда Фрэнсис открыл огонь по ногам, пытаясь лишить монстра маневренности, тот резко ускорился, в 2 прыжка настиг сержанта и раздавил его голову, просто сжав кулак. после чего набычился и уставился на пытающегося перезарядить помповый дробовик Ковальски. «Иди сюда, говно собачье, мать твою!» – заорал морпех, отвлекая урода и в свою очередь сменив магазин за доли секунды. Он с трудом увернулся от пролетевшего над ним трупа Манзани и высадил половину магазина в физиономию наркоманского Халка, пытаясь повторить удачный опыт с поражением глазницы. Трехметровый громила взревел и, прикрываясь одной рукой, понесся на обидчика, выплевывая остатки зубов и несколько пуль. Маленький внутренний голос внутри черепушки морпеха, постоянно отпускающий дурацкие шутки, не дающий сойти с ума во время и после боя, отметил, что от комиксового прототипа урода отличал багровый цвет, еще более низкий интеллект, хотя казалось бы куда уж ниже, а также отсутствие волшебных растягивающихся труселей. Возможно, именно из-за их отсутствия вторая половина магазина, отправленная в пах, была более эффективной и заставила трехметрового гиганта взвыть и покатиться по асфальту, оглашая окрестности диким истошным воем. «Ну правильно, куда там мозг задеть, граната!» — выкрикнул Напс и метким броском отправил наступательную М-67 прямо в разъявленную пасть бугая, укрываясь за теми самыми бетонными хреновинами. Ошметки кишок и мясо раскидало по всему лабазу, а морпех, мысленно пересчитав оставшиеся гранаты, поспешил проверять выживших. Нападение. Часть 3. Примечание к части. Небичина. Из-за бага сайта с редактированием текстов, главы могут выходить с некоторой задержкой. Я, наверное, никогда еще не доводила до близкого к смерти состояния столько людей менее чем за час, и за такой же срок не убивала столько людей. Пусть обколотых ублюдков, что сами пришли забирать жизни, но с биологической точки зрения, они все еще люди. И как бы я ни пыталась где-то сдерживать свои силы, снова и снова появлялись трупы. Иногда случайно, из-за того, что наркоман был слишком близко к светошумовой гранате и его мягкие ткани просто разрывало прямо внутри его же тела, иногда я убивала намеренно, прикрывая травмы, нанесенные Славой, что была со мной и мне же помогала. Иногда я пыталась зафиксировать бесстрашных ублюдков, прибивая их металлическими штырями к стенам и асфальту. И порой, некоторые из барыг такого не переживали. Однако, какое-то особое внимание на это я быстро перестала обращать. Я старалась сдерживаться и не убивать тех, кто более чем заслуживал такой судьбы, но когда они все же умирали, это ничего во мне не трогало, а совести не думала что-то говорить. Скорее уж, с каждым разом, когда это происходило, она только одобрительно кивала. Видя истерзанных, сожженных заживо или забитых жертв этого отребья, я все отчетливее понимала, что не успеваю, трачу слишком много времени там, где могла обойтись за секунды. Стремясь всеми силами избежать бойни, я лишь увеличивала число жертв, отчего невольно, подсознательно, но уже не могла так сильно сдерживаться. Где-то немного сильнее ускоряла выстреливающие из меня шипы, буквально отрывая конечность наркоману, где-то совершенно случайно немного доводила шип до выстрела, отчего он пробивал артерии, обрекая наркомана на медленную смерть от потери крови, а где-то била звуком чуть сильнее, чем требовалось, разрывая барабанные перепонки, вместо того, чтобы вырубить ублюдка. И все чаще в голове мелькала мысль, что я уже убила достаточно, чтобы не заморачиваться от еще нескольких десятков трупов мразей, пришедших на мою территорию убивать и мучить других людей. Я пыталась не обращать внимания на такие мысли, но из раза в раз это происходило все чаще и чаще. Мы со Славой мало говорили, ей было явно не по себе из-за происходящего. Конечно, она и сама не раз лишала сегодня жизни этих барыг, но она делала это, не очень хорошо контролируя силу, нанося слегка более сильные удары, чем следовало бы, а я не стеснялась нередко наносить намеренно смертельные удары и применять смертельные способности для устранения противников. И она это видела, как и помнила, что для ее прикрытия, я безжалостно и не колеблясь убивала уже не способных сопротивляться барыг. А потом в нас со Славой прилетела машина на полной скорости, при том, что находились мы обе в воздухе. Заметила я массивный объект, что мчался в нашу со Славой сторону, почти сразу, выставив в его сторону руку, а в мгновение касания, перенаправила его движение назад, еще и ускорив снаряд до околозвуковой скорости. Легковая машина разлетелась вдребезги, разбрасывая детали и элементы, из которых состояла, вместе с тем оставляя только мокрое место и размазанное пятно плоти и крови вперемешку с костями и размазанными органами из десятка барыг, что стояли в том месте, откуда в меня полетел автомобиль. Раньше, я бы наверняка выблевала собственный ужин от вида этой картины, сейчас же не почувствовала ничего. Слишком много я видела смертей для одного вечера. К слишком многим из них приложила руку, чтобы сейчас страдать от смерти очередного отброса. Как никогда четко я понимала одну прописную истину. Они сами пришли сюда с оружием в руках, а значит, должны быть готовы к зеркальному ответу. Люди это поняли еще с самого зарождения военного ремесла, если не раньше, но я, в своей глупости и гордыне героя, пыталась это отрицать. Отрицать, все увеличивая и увеличивая число могил на личном кладбище, пока количество не переросло в качество. Несколько уцелело, и среди них были уже знакомые мне лица. «Слава, на тебе обычные наркоши, толкача оставь мне», сказала я и, не дожидаясь ответа, рванула в сторону кипа, не собираясь касаться земли или еще какой-то другой поверхности, чтобы исключить прямое воздействие его способности на меня. Вместе с тем, из моего тела выстрелило с полтора десятка металлических штырей, конусом направляясь к кипу, что бросил в меня машину. Часть снарядов попала в двоих наркоманов, что были тут же, вместе с ним, часть снарядов ушла мимо, брошенная на случай, если цель уйдет в сторону, но один из снарядов попал в цель. Пусть не тот, что был пущен сразу в голову, но даже так, высокоскоростной, пусть и не гиперзвуковой, металлический штырь вошел прямо в коленный сгиб, разорвал коленный сустав, коленную чашечку, связки и так далее, пробивая плоть наркомана насквозь и пролетая дальше, просто разорвав конечность кипа, лишая его ноги. «Попался, урод», усмехнулась я, хватая его за голову при помощи биокинеза, синтезируя прямо внутри его тела сыворотку правды, подавляю почти в ноль завышенный уровень агрессии слоновой дозой успокоительного и стимулируя желание выговориться. Как никогда ранее, я сожалела, что не обладаю силами в первую очередь пригодными для допроса. «Отвечай, тварь, кто этот биотехнарь, где он?» «Живо, мы лишь предвестники вашего уничтожения, сучки». Неестественно широко осклабился толкач, а в его мозгу стали происходить странные, явно инородные биохимические реакции. Создавалось ощущение, что его обработали не только препаратами. «Где пал один, там встанет 10, ибо такова природа барыг. Вы слишком долго не обращали на нас внимания, выжимали все соки, а после бросали на произвол судьбы. Но больше вы не сможете скрываться от правды в своем маленьком зажиточном мирке, прикрываясь этими пидорами в масках. Низы восстанут, мы восстанем. Восстанем, найдем и выебим каждую зажиточную сучку в этом гниющем отстойнике, а после пойдем дальше. Тысячи, десятки тысяч угнетенных станут нашими руками, и мир запылает в огне мирового хаоса». «Бесполезно», вздохнула я, признавая, что не выйдет ничего узнать. «Пытать бесполезно, ибо, как и все модифицированные, он принял препарат, полностью подавляющий боль. Я могла бы даже сломать ему все кости в теле, силой удерживая в нем жизнь, но толкач продолжил бы орать свои бредни. Любой, кто не способен ощутить проходящие в мозгу изменения, посчитал бы, что он просто поехал крышей на теме ненависти и был бы недалек от правды. Толкач и вправду свихнулся, но как-то слишком удобно для биотехнаря. Неестественно. В потоке бреда, про революцию, хотя при чем тут она, хаос и прилюдное массовое изнасилование всех богачей, это явно остатки старого толкача давали о себе знать, мне удалось выловить только одно имя. «Доктор Альберт». Больше ничего хотя бы отдаленно напоминающего ценную информацию мне из него вытянуть не получилось. Возможно, продержи я его достаточно долго, дабы наркотик под воздействием биокинеза вышел из организма и сумев откатить его мозг до состояния на момент нашей третьей встречи, когда мне выдалось его лечить, я смогла бы узнать что-то большее, но далеко не факт. Вздохнув, я сформировала перед его лицом диск из света, из которого секундой позже ударила направленная непрерывная высокочастотная звуковая волна, разрывая все мягкие ткани в его теле, не давая и шанса на выживание. Глаза лопнули, как и барабанные перепонки, легкие оказались разорваны, как, впрочем, и желудок с селезенкой, а также и еще несколько наиболее чувствительных и уязвимых желез внутри тела человеческого. Он уже труп, буквально. Пришедшие сообщения от силы лишь подтверждают этот факт. Я не собиралась давать этому ублюдку и шанса на выживание. Хватит. В третий раз он больше никому не сможет причинить вреда. Я делала это из раза в раз, на блюдечке с голубой каемочкой преподнося его протекторату, но снова и снова они оказывались слишком некомпетентны, чтобы выполнить свою работу так, как нужно. Раз так, то больше им и не придется утруждаться с поимкой и удержанием толкача, я выполнила всю работу за них, и больше подобных акций, как это, данный ублюдок не сотворит. Вот бы еще узнать, что это за доктор Альберт, но это совсем уж прекрасно будет. А так в моей жизни просто не бывает. Это точно того стоило. Рядом со мной приземлилась хмурая Слава, только что закончившая разбираться с толпой обколотых модифицированных барыг. Опять будут трупы. Впрочем, мне на это было уже плевать. Не пойми неправильно, я тоже считаю, что с этим уродом уже давно надо было кончать, но разве за сегодня не пролилось и так уже слишком много крови? И что ты предлагаешь? Отпустить его, чтобы уже через неделю он собрал новую орду, или передать в СКП с их вращающимися дверями, чтобы через две недели сытый, свежий и довольный он вернулся обратно в доки? Хмуро посмотрела я на Вики. Она же не дура и должна все это понимать, или я слишком много требую от домашней героини, у которой неприятностью является сломанный ноготь, а самая сложная задача – это в чем показаться перед парнем, чтобы выглядеть шикарно. У нас слишком разные системы координат, и если раньше я считала ее временами излишне агрессивной, то сейчас, на моем счету трупов больше, чем у иного маньяка Нормала. Да нет, я же говорю, что с ним давно уже надо было кончать. Брезгливо с нотками отвращения посмотрела она на фарш имени толкача. Непрерывная, высокочастотная звуковая волна в буквальном смысле разорвала все, что только можно было разорвать в его теле, а мозг перемешала в такую кашу, что определить отдельные его доли стало уже нереально. Тут уже никакая регенерация не помогла бы, даже если тот неизвестный биотехнарь на нее и расщедрился. Просто твоя репутация, после столкновения с империей, так была на не слишком высоком уровне, а уж после такого повода в виде кучи трупов. Будь ты немного аккуратнее, то ничего бы не изменилось, прерываю я девушку. Еще во время столкновения с империей, мне просто не оставили выбора. Либо они поймают меня ментально и физически, либо кровь их прославленного короля обогрит улицы. Все, третьего не дано. Ответом же на естественное для любого живого существа желание выжить, стало объявление меня злодейкой. Вспомни, что тогда, с Дином, что потом с тобой, я всегда говорила, что не против взаимодействия с героями, но они хоть раз попытались со мной нормально поговорить. Нет, я всегда слышала от них только упреки, пустые обещания и угрозы. А когда отказалась сложить лапки и снова стать бесправной жертвой, то внезапно оказалась злодейкой, вторым мясником и чуть не членом бойни. В таком случае неважно, что я буду делать и как, ведь все одно буду для всех угрозой. Ты не можешь быть в этом уверена, хмуро бросила Слава, хотя, как мне кажется, больше из чувства противоречия. Я идеалистка, но не наивная дура, отвернулась я, собираясь, если потребуется, в одиночку продолжать разбираться с нападающими. Ты ничего не слышишь? Я приостановила полет, оглядываясь и пытаясь понять, что же отвлекло меня от поисков новой группы врагов. Подробнее, уточнила Слава, описывая вокруг меня круги. Не то чтобы я думала, что она рисовалась к черту, я была абсолютно уверена, что она рисовалась, доказывая свое превосходство как летуньи. Я покосилась на героиню и подавила вздох. Ничего, со временем и навык увеличится, и практический опыт наберется, а пока можно позволить ей самоутверждаться за мой счет. Мне не привыкать, тем более что каждый сбрасывает напряжение как может. Кажется, кто-то тебя зовет. Правда, голос какой-то странный, приглушенный, едва ли мои чувства доходили даже до предела человеческих возможностей, ну кроме зрения, оно у меня довольно острое, но все же получше, чем у некоторых людей. Слава странно кашлянула и уточнила, откуда зовут. Я показала на одну из улиц, ведущих в южные районы. Слава пригляделась, потом нахмурилась, протерла глаза и еще раз пригляделась, после чего: «Кристалл, это ты!» Во всю мощь молодой глотки заорала Виктория и рванула в указанном направлении. Я поспешила за ней, осознавая, что выставила себя несколько неопытным кипом. Четыре летуна в семье, неудивительно, что Слава догадалась проверить не только дорогу, но и то, что над ней. Через полминуты я смогла наблюдать малое семейное воссоединение. Кузины приплясывали в воздухе, обнявшись, и что-то экспрессивно выговаривали друг другу. Подлетев поближе, я поняла, что гламурная обложка и наивная вера в людей, ха-ха-ха, самой смешно. Вероятно, вскоре у меня и этого не будет, в очередной раз заставили меня обмануться. Героини пытались утащить собеседницу в нужном им направлении, Виктория ко мне, а лазершоу, соответственно, туда, откуда прилетела, обмениваясь при этом не слишком лестными эпитетами. Слава постепенно побеждала. «Азура, лети сюда, этой дуре срочно нужна помощь. Перестань, я спокойно долечу до панацеи вместе с тобой». Присмотревшись к новоприбывшей, я поняла, отнюдь не все красные пятна и линии на ее костюме были созданы с помощью краски. А вот цвет лица подозрительно гармонировал с белой тканью. «Героизм головного мозга», — вздохнула я, подлетая поближе, приведший к обширной кровопотере. «Я все заклеила». Лазершоу попыталась отмахнуться и отлететь, но кузина надежно зафиксировала идиотку на месте. Было бы внутреннее кровотечение, я бы уже отрубилась. «Гениальная логика, ничего не скажешь. Интересно, повышенная регенерация и крутая удача к подобным выкрутасам прилагаются, или их надо докупать отдельно? Почему-то мне кажется, что последнее. Ну, во-первых, небольшое кровотечение все же имеется», — заметила я, проводя диагностику организма. «Во-вторых, у тебя в бедре и плече застряло несколько осколков и дробин, а в брюшной полости понятия не имею, как это называется, но еще пара ударов, и у тебя будет минут пять на то, чтобы попасть к панацее». Я умолчала о том, что обычный человек на месте лазершоу уже лежал где-то без сознания, постепенно истекая кровью. Похоже, Эми подтянула биологию всем своим родственникам, причем не что-то заметное вроде суперсилы или гибкости, а важные именно для выживания аспекты вроде иммунной системы или, что было более важно сейчас, устойчивости к кровопотере. Учитывая, что бугаев в их семье считали нет, а положение и текущая политика партии не способствуют тому, чтобы лезть в самое пекло, то подобные улучшения могли бы вскрыться только случайно, но ими рядом и она бдит. Так что если бы у Кристалл не взыграл героизм головного мозга, это уже вторая на команду. Видать, хреново они поставляют своим силам конфликты. Раз сюда полезли, то я бы об этом даже не узнала. Скажи спасибо, что кому-то в вашей семье пришла в голову здравая идея сделать костюмы хоть как-то пуленепробиваемыми. Больше 10 лет в бизнесе, с гордостью заявила Слава. В общем, я понятия не имею, где вы спрятали панацею, но как минимум угрозу смерти и обморока я убираю, сказала я, производя указанные манипуляции. Мелькнувшую было мысль добавить в кровь сыворотку правды или гормон спокойствия я задавила в зародыше. Во-первых, совершенно не ясно, как это аукнется для ослабленной кровопотери лазершоу. Во-вторых, опыта в подобных делах у меня, считай, не было. Да и врачебная этика, вдолбленная в голову панацеей, сказывалась. Проклятие. А я еще пыталась понять, почему так стемнело. Лазершоу встряхнула головой, огляделась и протянула мне руку. Спасибо. Конечно, я действительно не осознавала, насколько все критично, но теперь нам действительно пора. Слава, полетели. Повернулась она к родственнице. А давай ты им скажешь, что не смогла меня найти. Виктория попыталась поковырять землю носком туфли, не переставая висеть в воздухе. Или лучше давай поможем Азуре вместе. Я мысленно поморщилась. Судя по тому, как Виктория реагировала на убитых бандитов, для лазершоу смерти, вызванные кузиной, явно будут неприятным сюрпризом, так что вместо полноценной напарницы я получаю постоянно сдерживающуюся Славу и абсолютно незнакомую героиню, уже получившую несколько ранений. Это не украденные печеньки, а серьезное дело. Волнения идут по всему городу, папа с твоими родителями держит холм, в то время как летуны пытаются разобраться с мародерами на юге. Работы хватит на всех. Я нахмурилась. Телефоны перестали работать достаточно быстро, но не прошедшие в самом начале звонки, недопрошенные бандиты ничего не упоминали ни о каком юге. Да, южные трущобы Брактона были одной из самых бедных частей города, а тамошние барыги практически не подчинялись толкачу, работая на себя или других кейпов, но что-то они должны были знать. Лазершоу тем временем продолжала уговоры. Так что бросай этих демонстрантов на Азуру с ее людьми и полетели. Демонстрантов. А это ничего, что мы этих демонстрантов прямо на местах убийств застали. Какие к черту демонстранты, это насильники и грабители, и я не собираюсь на камеру летать над толпой с флажками, пока тут люди гибнут. Удивила меня Слава. Я думала, она посчитает, что уже перевыполнила свой героический долг и под первым же предлогом свалит куда подальше от всего этого дерьма, пока окончательно в нем не заляпалась. Да какая разница, есть тут грабители или нет, если она их не арестовывает, а убивает. Кузины все повышали и повышали громкость. Люди вышли на улицы с протестом против расизма и угнетения, и никого не будет волновать, сколько там примазавшейся швали. Я вертела головой из стороны в сторону, отслеживая реплики и отмечая про себя, что аура Славы кочегарит вовсю, настолько, что даже кошак, вылизывавшийся на соседней крыше, распушился в шар и шипел на нас, сверкая глазами. Не знала, что это и на кошках работает. Толкач вышел с протестом, уточнила Виктория таким тоном, будто ослышалась, и посмотрела на свою кузину, как на ненормальную. Я тоже пыталась найти в своей памяти хотя бы намек на мирные протесты, но кроме призывов убить, сжечь, ограбить и изнасиловать, можно в произвольном порядке, ничего не находила. Либо все куда хуже, чем я думала изначально, либо в городе опять объявился властелин. Я бы такому не удивилась. Где ты видишь демонстрации? Тут только обкуренные уроды во главе с толкачом, вооруженные и готовые убивать. Кто по-твоему защитит доки? Не мы. Кто угодно, только не волна. Лазершоу практически орало на полной громкости. Я не собираюсь идти еще на одни похороны из-за того, что тебе вздумалось поиграться в Робин Гуда. Ты что, думаешь, что Флёр убили из-за того, что кому-то захотелось получить прописку в банде? Отец своими руками оторвал бы голову этому придурку, а Кэрол добилась того, чтобы он медаль в суде получил. Что это произошло потому, что они накрыли маркиза дома, в кругу семьи, без маски? Да срать эти подонки хотели на маркиза. Ты вообще помнишь, как семья ходила на патрули, как они обсуждали границы, договаривались с людьми о том, что те будут звонить в случае попыток рэкета и запугивания? А вот с этого момента поподробнее. Я отлетела чуть в сторону, чтобы с гарантией уйти из поля зрения героини. Слухи о том, кто и зачем убил Флёр, по городу ходили в достаточно большом количестве. В официальную версию не верил практически никто. Хотя то, что волна действительно смогла арестовать маркиза, только нарушив те самые правила, для меня стало сюрпризом. Если вдуматься, становилась ясна их позиция относительно масок и тайной личности. Они на собственном опыте знали, что домой могут прийти в любом случае. Постой, так ее убил не он? Похоже, насчет неправдоподобности официальной версии я погорячилась. Ошарашенная Слава застыла в воздухе и, похоже, переосознавала то, что знала о ранних годах своей жизни. Да какая разница, он или нет? Ее убили потому, что вместо того, чтобы просто ловить преступников, они решили отрезать себе кусок пирога. Нельзя просто взять и помешать бандам получать свой гешефт. Лазершоу вцепилась в руку Виктории и снова стала тянуть ее на себя. И я не позволю тебе участвовать в боях за территорию. Пускай Азура сама лезет под пули и Лунга, она составит в покое. Скопировала силы и хватит. Ты себя вообще слышишь? Виктория дернула Лазершоу на себя и стала трясти за плечи. Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? А ты что творишь? Попытки вырваться не мешали героине продолжать оглашать на всю округу свое мнение. Азура то, Азура это. Что одна, что другая, пропадаете неизвестно где. Слова из вас не вытянешь, ты друзей едино избегаешь. Эми обложилась справочниками по анатомии и биохимии, это же козырь. Козырь, Вик, вспомни, ты никогда не могла меня перетянуть, я всегда была быстрее и сильнее, как летун, а сейчас ты тащишь меня как на буксире, да еще и сдерживаешься. А твоя аура?